все торгуешь?» «Ага», — радостно подтвердил толстячок, протягивая Вадиму руку. Потом спохватился, переложил бластер в другую и повторил жест. «Только уже не летаю. Женился и остепенился». «Здесь, на Шебе?» «Ну да, жена-то из местных. К тому же тут теперь тихо и бизнес хорошо идет. Все строятся и заново обживаются. Слушай, как удачно ты на меня попал. Пошли ко мне. У меня хата пустая. Жена с детьми к теще на неделю умотала. Благодать! Я ради такого дела даже лавку прикрыл. Устроил себе полный отпуск». «Что ж ты тогда в этой будке сидишь?» — удивился Вадим. «Наслаждался бы». «Я и наслаждался. Первые 3 дня. А потом еда кончилась», — бесхитростно признался Стефан. «Ничего, по дороге заскочим в магазин, чего-нибудь прихватим». «Спасибо. Но мне бы поскорее в инфранет попасть», — поморщился Вадим. «Со стационарного терминала. Надо несколько очень важных межпланетных звонков сделать». «Что? Даже 1,5 часа подождать не можешь?» — удивился приятель. «Меня уже скоро сменить должны». Спецагент пораскинул мозгами и решил, что 1,5 часа ничего не изменит. Скорее всего, он столько же будет искать другое жилье, привлекая ненужное внимание. Стефана же тут все знают, и его гости вызовут только любопытство, а не страх и звонки в полицию. «Ты меня и вправду здорово выручишь, если приютишь на 2 дня», — признался Вадим. «Да не вопрос. Оставайся хоть до...» Дэн неожиданно развернулся и в лед пальнул куда-то в траву. Люди так ничего и не увидели и не услышали, только розоватые стебли заколыхались дорожкой к лесу. «Промахнулся», — презрительно бросил Вадим, забыв, что живность полагается отпугивать, а не отстреливать. «Чуть не пропустили», — виновато пробормотал Стефан. «Заболтался. А у меня ж тут важная работа». «Вот кибер пусть и работает», — отмахнулся спецагент, наклоняясь и ныряя в низкий проем двери. Глаза уже слезились от излишне яркого, то ли после леса, то ли в сравнении с земным, солнца. «А мы пока еще немного поболтаем». Оставшись в одиночестве, Дэн расслабился, хотя со стороны это было совершенно незаметно. Просто теперь его тело работало в автоматическом режиме, а мозг — в ручном. И сколь бы неожиданно ни выглянул из окна хозяин, он застанет киборга в полной боевой готовности. Сложившаяся ситуация нравилась Дэну не больше, чем новый напарник. Возможно, стоило все-таки развернуться и отправиться на поиски базы. Приказ-то был только проводить, даже без передачи временных прав. Киборг чувствовал, что сейчас рискует гораздо больше, чем в джунглях, где все зависело только от него. Но лучше рисковать собой, чем командой. Да, Вадим не соврал, что хочет помочь капитану. Вот только в чем эта помощь будет заключаться? Как бы еще хуже не сделал. Дэн снял схему Кунга, вычислил мертвую зону бойниц и при очередном обходе на минутку в ней задержался. Вытащил из ботинка подаренный Михалычем нож, облизнул кончик лезвия, чтобы хоть отчасти продезинфицировать. С его слюной иммунная система справится гораздо легче, чем с инопланетной микрофлорой, и спустил полурастегнутый скафандр с левого плеча. Вадим в очередной раз выглянул из амбразуры и снова не нашел, к чему придраться. Теоретически, это должно было его успокоить, но на практике спецагент почувствовал только еще большее раздражение и тревогу. Что он там себе думает, интересно? Что-то замышляет или просто копит злобу? «Да не бойся, «Не украдут твоего киборга», — пошутил удивленный такой заботливостью Стефан. «Я не из-за него», — соврал Вадим. «Армейская привычка. Шеба, сам понимаешь. Здесь даже с патрулем надо ухо востро держать». «Ну да», — понимающе покивал Стефан. «Тут быстро привыкаешь не зевать. Хотя в это время года у нас относительно спокойно. Зверье за кордон особо не рвется, знает, что огребет. Вот через пару месяцев молодняк подрастет, дурной, прожорливый, тогда начнется веселье». Вадим слушал его треп краем уха. Все, что надо, он уже выяснил. В городе живут чуть больше 10 тысяч человек. По здешним меркам это много. Больше только в Маточнике, городе начала колонизации, около 50. Регистрировать прибытие не надо, но если столкнешься с шерифом или с мэром, то придется побеседовать. Нужды в регулярной полиции или войсках здесь нет. Каждый житель сам прекрасно может за себя постоять. Среди них много бывших военных. Так что в случае нужды народное ополчение формируется за полчаса. Иблис относится к Маточнику, до которого около 30 километров. «А зачем он тебе?» Вадим сказал, что просто так спросил, по старой памяти. Раньше-то он на базу прилетал, а не в город. Наконец, с опозданием на полчаса явился Стефанов сменщик. И тут же был задержан как незнакомый объект, нарушивший границы охраняемой зоны. «Хорошо, хоть стрелять не стал», — мстительно хихикнул Стефан, которому уже тоже не терпелось домой. «Пусть бы только попробовал», — проворчал Вадим, свирепо глядя на невозмутимого киборга. Спецагент был уверен, что Дэн снова над ним издевается, иначе просто заступил бы чужаку дорогу, а не уложил носом в пыль, вынудив хозяина извиняться за некорректный приказ. «Ну что, пойдем?» Стефан помог ворчащему сменщику отряхнуться и, забрав из кунга свою куртку, выскочил наружу со счастливым видом спущенного с цепи пса, эдакого мелкого кривоногого бульдожки. Спецагент нехотя махнул киборгу, но тот остался стоять, делая вид, что у него нет программы распознавания жестов. Пусть Вадиму будет так же приятно притворяться хозяином, как Дэну машиной. «Иди за мной!» — вынужденно рыкнул спецагент. И на этот раз киборг послушался. Дорога к городу оказалась едва заметной тропой, пересекающей розовато-лиловый луг. Чем дальше от леса, тем ниже становилась трава. Но все равно порой достигала колена. «Почему вы ее не выжигаете?» — удивился Вадим. «Хоть бы пограничную полосу расчистили». «Пробовали. Тут же начинает желтая плесень расти. А она ядовитая и живучая, как сволочь. Никакие фунгициды не берут, кроме такой же отравы. Лучше уж пусть трава будет. Главное, босиком по ней не ходить». Стефан приподнял ногу, демонстрируя высокий сапог из плотного темного материала. «Дойдем до дома, одолжу тебе запасные». «Спасибо. У меня армейские. Их тоже прокусить сложно». «Эти зато мыть легко». Не успел Вадим спросить, зачем, как под ногой что-то мерзко хрустнуло, и за подошвы потянулись нити слизи. «Улиточка!» с легкой грустью заметил Стефан. «Их тут много». «Ну да тоже могут ужалить, но все равно жалко». «Нет-нет, не делай этого!» Вадим попытался обтереть ногу о траву, и раздалось еще 3 хруста. «Блин, раньше тут такой дряни не было. Они сезонные, через пару недель исчезнут. Зато скакунцы раскуклятся. Вот это реально гадость! Без комбеза из дома не выйти будет».